Глава 10. Действительно, при встречах с невестой Заварихин нередко жаловался на опережающих конкурентов, на тернистость купеческого пути при новом строе и, значит, на искусственный застой в делах, но сдаваться и покидать столицу не собирался. Несмотря на всякие уловки, он поднимался в гору не так быстро, как ему хотелось. Ловчей всего крутилась заварихинская коммерция, пока рвал из грязи, из-под самых ног, сбивал в кучку начальные гроши, из которых впоследствии образуются деньги. Сперва в пьянящем гуле толкучего рынка он различал лишь суетливый писк копеек, да значительно реже тугой деловитый шелест пробивающихся меж ними рублей. Но вдруг навострился безошибочно распознавать вкрадчивое похрустывание сотенных. И как только сам первую свою тысячу закинул, подобно неводу, в мирскую пучину и достал добычу, сразу стало ему не хватать ни воздуха, ни опыта, ни добавочной минутки на личные дела. Все чаще приходилось спускаться в утомительную изворотливость, особливо для утайки товарной наличности и оборота от налогового обложения. Тогда-то и распространился по рынку слух, будто в их район назначают еще неслыханного финанспектора, только что прошедшего полосу несправедливого угнетения, чем, как выяснилось на практике, втройне умножается обозленное усердие чиновников. Затей Васильич уверял затихших за пивом приятелей, будто дважды наблюдал этого человечка, инкогнидо, гуляющим промеж ларьков и как бы помечающих в бумажке лиц, на ком проявит бдительность и рвение тотчас по вступлении в должность. Постепенно встречи Заварихина с невестой становились реже и безрадостней. Он еще не тяготился ею, но уже почти остыла былая страсть, больше не подогреваемая постоянным восхищением перед чудом. Тоскливая виноватая жалость к измученной женщине разъедала остатки чувства, отравленного вдобавок досадным сознанием невозвращенного долга. Чаще всего свидания протекали в обмене новостями, которых всегда недоставало в газетах, да еще в обсуждении предстоящей свадьбы, которой, как втайне догадывались оба, вряд ли суждено было состояться теперь. С первого слова Таня ловила на себе холодный, взыскательный взор жениха и уже не делала попыток удержать свое счастье, потому что с отчаяния преувеличивала и постылый возраст свой, и свою до такой степени непозволительную для невесты будничность, что начинала ревновать Заварихина к себе прежней, да и самой ей не удавалось иногда преодолеть возраставшее отвращение к его темным, потому лишь неразгаданным где следует плутням, что Заварихину так везло во всем, как бывает только на подъеме. Обычно Заварихин угощал невесту чаем с твердыми фарфоровой прочности баранками, пристрастие к которым осталось у него по воспоминанию о знаменитых русских трактирах, причем украдкой посматривал на часы, а иногда в назначенное время выбегал на улицу для переговоров с загадочными посетителями, не смевшими открыто подняться в квартиру. Таня научилась издали распознавать заварихинских поставщиков, слонявшихся поблизости или поджидавших в подворотне, спившихся грузчиков, нервных мальчиков с гадкими глазами. Однажды Заварихин ушел так и вернулся только 2 часа спустя с громадным помятым тортом и заметно навеселе. Ввиду того, что все труднее становилось заставать его дома, было условлено, что отныне он сам будет навещать Таню в свободные вечера. Это обеспечивало ему возможность исчезать на целую неделю. И неизменно отныне опаздывал к невесте, всякий раз застревая в пути по какой-нибудь секретной и, значит, подпольной оказии. Все его секреты, пусть не всегда преступные, как хотелось Тане уверить себя, раздражали ее не меньше, чем внезапная, неудержимая до хвастовства порою откровенность про них. Тогда с предосторожностями, из-за которых теряла уважение к себе, она старалась усовестить жениха. Он снисходительно выслушивал, с холодком улыбался в знак отказа, но к чести его никогда не ссылался на дурной пример Векшина. «Ты у меня, Танюша, кроткая душа, и все на свете тебе в диковинку», — говорил Заварихин. И это новое обращение, на котором настояла Таня вместо прежнего праздничного гелла, тоже казалось ему унылым предзнаменованием грядущей супружеской скуки. А в жизни ничего такого уж особо зазорного нет. Положен тяжкий камень на зеленый лужок, а травочка его огибает, к солнышку тянется. В чем же ее грех? По прежней крестьянской привычке думать вслух, чуть не с третьего слова он вдавался в незамысловатую, но раз от раза более стройную философию быстрого обогащения, которым возмещался вынужденной революцией перерыв. Разве у моря можно украсть? А море — это и есть вольная жизнь народная, и что из него не возьми, все туда же воротится. Ведь это сверху порядок да теплынь, покуда солнышко. А там, в глубине-то, во мраке, вот, чего не творится, все жует, все снует, во взаимности друг сквозь дружку проходит. И между тем, заметь, ничего не убавляется, а человеку, царю природы, от этого прибыль и пропитание. «Так ведь совестно, Николушка!» — краснее возражала Таня. «Так только звери лесные живут». «Совесть, Танюша, это кому что выгодно», — уж пожестче выговаривал Заварихин. «Нонче ее в запасе не осталось, за место мекины сожрали в голодные годы. Бог даст, скоро новую зачнем копить. Эва, без совести братья мои земли помещичи засевают, а не засей, так и с голоду сдохнешь. И не надо, милая Танюша, людей со зверьми равнять. Там-то, во глубине сердцевины народной, самое главное золотишко и водится. Да еще какое! Покойный дядя мой издавна у нас лесным казенным баловался. Тоже по тайности. Сказывал, оправился раз, товарец на корню посмотреть. Стоит близ ручья, примиряется. И тут выходит к нему из чащи, в общем, незначащего вида. Папаша в лопатках, да бородишки, вроде бы пенек на голове. «Чего?» — спрашивает. «Дурена, без ружья в лес ходишь». «А вдруг медведь?» «Эва, мало», — отвечает. «Гвоздилка? Мой ты ему и кулак показал». Горестно старичок усмехнулся. «Ну-ка, встань, дитё, спинкой ко мне!» И встал дядька, а тот как саданёт его под самое место коленком. Так на другой бережок и перемахнул дядька мой, неизменно со слезою рассказывал. Так его это тронуло. А ведь пятеричком запросто игрывал покойник. «Ладно, ладно», — прощала ему Таня всё это. «Теперь поцелуй же меня, наконец». Заварихин хмурился, и нельзя было представить ничего в природе целомудреннее, чем прикосновение его сухих, недвижных губ. На притворство потоньше не хватало у Заварихина ни охоты, ни времени, да и не было и нужды в нем, поэтому происшедшее от невесты охлаждение не могло укрыться от пытливых знакомых и соседей на рынке. По всем приметам, и еще более по его внушительным замашкам, Заварихин выходил в люди. И Затей Васильевич, давно дороживший, приятельством с несомненным, хоть и помоложе себя самородком, придумал заблаговременно породниться с ним на предмет дальнейших, возможно, и фирменных связей. И от того, что от века в холостую да непуганную богатырщину сподручнее всего было вязать девичьей косой, то и была срочно выписана из Вологодской дебри со славного озера Кубинского, пропадавшая там зазря, Затеева племянница, по заочным описаниям, истинная жемчужина тамошней красы. Подтвердилось по ее прибытии в столицу не сыскать в целом свете равной по нраву и пригожеству, глаз не отведешь. Вся в Николкиной паре и стати, 22 годочка всего, оба глаза целые, Тане было не тягаться с ней. Фирсов самолично, под предлогом найма помещения, сходивший удостовериться в бухвостовский тупичок, отметил сверх того у приезжей грустной, исключительной силы, завлекающей смешок и городское лукавство в обхождении, так как еще девочкой по месяцу и дольше гостил у отца в Питере, где тот имел постоянный подряд по кровельной специальности в Министерстве иностранных дел. И еще в том заключалось ее вечное преимущество, что уж это никогда не станет обременять печалями да страхами и без того ограниченный досуг своего будущего супруга. По Затееву замыслу хомутать молодца надлежало немедленно, пока не утек мало ли куда от своей полухворой, как теперь выяснилось, в достоверности артисточки. С этой целью в бухвостовском флигельке была подстроена сущая западня, подобно тому, как берут медведя в сибирской тайге на заправленный водкою мед. Жертву позвали на вечеринку, а в сенцах припасли ведра с водой, подопревший брезент без употребления и свежий зарядки огнетушитель с конюшни. И как явился дорогой гость, тут Затей Васильевич и впустил его ненароком в угловую каморку, где при огне семилинейной керосиновой лампешки мылась в корыте вологодская богиня. У Заварихина осталось впечатление, ровно бы в глаза ему плеснули чего-то алого, хмельного, круглого, как бы сияющего золотцем и в сметанке. Озадаченная по своему девичеству краля ахнула и пропала во тьме, стегнув, чем пришлось по огню, который всласть растекся по полу. Пока хозяева дружно тушили один пожар, успешно разгорался другой. За ужином Затей все благодарил гостя за участие в спасении имущества и мимоходом извинился за допущенное по женскому недосмотру происшествие. Это она, видать, с дороги привяла, не стала утро ждать. Уж больно грязь да теснотища нонче в вагонах. «Кто такая?» — односложно спросил Заварихин, пряча глаза и ковыряя ложкой белорыбицу. «А вишь, от покойного Женина брата Абуза на побывку приехала. Капа зовут. А что? Ай, встречались?» «Да так. Точеная игрушечка. По гроб жизни не надоест, не сломается», — сквозь зубы процедил Заварихин. «И хоть для достоинства не следовало больше говорить, а прибавил. Наливная такая ягодка, костяничка. Уж подумаешь, венец природы!» Простодушно отмахнулся Затей, расправляя надвое бородку. «Да ты пей, на дне не оставляй, Николаша! Сам-то чего долго на свадьбу не зовешь? Ай, все, психует твоя, голубенькая!» И с мешком, ровно кнутом, стегнул Таню, верно в отместку за косвенные, через любимую лошадку доставленные ему тревоги. Целый вечер Заварихин просидел задумчивый, крошки не скушал, нюхал изредка корочку, да вздыхая подспудно, ровно кипы ворочил, словом вел себя, как ему и полагалось, по характеру проглоченной наживки. И хотя больше ни словом о ней не обмолвился, наблюдавшим изо всех щелей бухвостовским домочадцам, ясно становилось, что дальше поводка конь не уйдет, а станет кружить в окрестности, пока не напьется из рокового омуточка до блаженной одури. Так и случилось, согласно пророчествам, но за пределами фирсовской повести и в несколько более печальном начертании. Более близкое их знакомство допустили едва через неделю, по явной случайности, будто прятать устали ненаглядное сокровище. За всю вторую только и досталось Заварихину всеночную рядом с нею отстоять, да разочка два съездить вместе в московские увеселения, и то в присутствии затея. Облава велась верным дедовским способом. Вскоре Заварихин зачастил в бухвостовский тупичок чуть не дважды на дню, а то и просто за воротами ждал в ущерб своим торговым занятиям. Здесь и надоумил затей приятеля прокатить девушку по первопутку в близлежащую подмосковную окрестность. Сразу оказалось, что и лошадка не хуже той прежней, и в санцы вправлена, и сама капа в высоких полсапожках на крыльце стоит. Тихий вечер наступал, редкие снежинки подолгу реяли в воздухе, выбирая, где им по суше лечь. Несмотря на морозец, девушка была в легкой шерстяной сдвинутой со лба, так что пробор виднелся цветной косыночке. «Простуды случайно не опасаетесь?» — берясь за вожжи, деликатно осведомился Заварихин. «А ничего со мной такого не случается, чего сама не захочу!» Шелковистой ниточкой просмеялась та. Поддаваясь острому искушению, Заварихин повел лошадь по тем же улицам, что и с Таней полгода назад. По причине пустынной местности и быстро наступившей темноты представлялся удобный случай пригубить любовное затеево питье, однако из осторожности, потому что о чем-то догадывался. Заварихин на сей раз никаких происшествий не устраивал, а только пустил лошадь крупной рысью и молчал, все молчал, сравнивал по памяти обеих, причем ради справедливости избегал глядеть на нынешнюю свою затихшую соседку, сплошь закиданную снегом из-под копыт и теперь вовсе с обнаженной головой, скорее из озорства, чем от ветра. Заварихину посчастливилось и местечко, знакомое за городом, отыскать, где с Таней побывал, и где теперь было бы еще уютнее, как на перинке, из легковейного снежка. Капа не обмолвилась ни вопросом, ни взором недоумения, когда, спустив лошадку с откоса и выскочив из саней, Заварихин стал их к дереву прилаживать. Напротив, в насмешливом из-под приспущенных ресниц своей спутницы блеске глаз читалось явное поощрение. Воровскими руками отстегнул он медвежью полость и понес было на знакомую опушку, чтоб без опасения насморка, без помехи, полюбоваться оттуда переливчатым ожерельем московских огней. Но едва скрылся за кусточками, девушка развернула сани на тесной полянке и пыталась ускользнуть. Заварихин настиг ее на подъеме из низинки, когда та, нахлестывая рысака, выбиралась на шоссе и успел вцепиться в задок саней. Тут один кнут достался и ему. Опоясав голову, ремешок до крови прохлестнул щеку от уха до самого рта, и все померкло ненадолго. Когда же приоткрыл на пробу один глаз, ничего не виднелось поблизости, только шевелил былочки, просвежающий ветерочек, да чернела на скате взрезанная полозьями земля. Зная Заварихинскую натуру, с утра затей распорядился готовить шубку на хорьке племянницы и всю подвенечную справу, а ровно через сутки смущенный и заклеенный притаился с медвежьей полостью и сам Заварихин. Теперь срок окончательного разрыва с Таней зависел лишь от того, как быстро скопит деньги Заварихин на уплату ей злосчастного должка. Не дотерпев, однако, он разлетелся однажды к Тане с половиной суммой, запасшись на другую, по наглому совету затея, предъявительским вексельком. Дверь оказалась не запертой, что само по себе указывало на какое-то исключительное событие. На пороге Заварихин был встречен предостерегающим шипением пугля. С благоговением в лице старик тащил поднос на кухню. верно, за чаем для какого-то сидевшего у Тани редкого гостя. Взволнованное состояние его не меньше, чем заграничное рисунчатое пальто на вешалке и трость с тоже нерусскими рукавичками на подзеркальнике доказывала исключительную важность происходящего события. За дверью говорили на непонятном Заварихину языке, и кроме женского, сразу опознанного, там слышались два мужских, один глуховатый и натреснутый, другой помоложе, опережающий. И значит, до такой степени оказалось несвоевременным появление Заварихина, что старик предпочел задержаться с подносом у полупритворенной двери, лишь бы не допустить такое пугало на глаза высокого посетителя. «Молчание!» — шепнул вошедшему пугль и с отвагой заправского укротителя приложил ладонь к самому рту оторопевшего Заварихина. «Там Мангольд!» Оказалось, что Таня понимает и сама говорит немножко по-немецки. Тем не менее переводчик стремился даже интонацией передавать речь ее собеседника. Принимая во внимание известность артистки, Герр Мангольд предлагал ей высший гонорар, каким у него на родине оплачивается самый чрезвычайный аттракцион. Кроме того, в случае дополнительного дозволения с советской стороны, импресарио гарантировал мисс Вельтон не менее триумфальное турне по ряду европейских столиц, что удвоит сумму ее заработка. В обоих случаях Заварихин не поверил бы названной посетителем цифре, если бы сам пугль почтительно не повторил ее вслед за переводчиком. Неуверенно соглашаясь, Таня намекнула в заключение, что не от нее одной зависит окончательный ответ. Но Мангольд успокоительно пояснил, что все и везде улажено, и приезд его следует рассматривать как визит уважения к труду циркача, пот и вдохновение которого он лично изведал в молодые годы. Признание знаменитого иностранца в глазах Заварихина возвращало Тане прежнюю пленительную дымку. Он вновь увидел эту женщину там, вверху, в облегающем, как перчатка, голубом трико, готовую еще раз повергнуть его вместе с рукоплещущей толпой в легкое пронзительное содрогание. Даже вероятным показалось, что все Танино смятение — чистое притворство, а история с подбитым глазом — всего лишь уловка для проверки Заварихинского чувства к ней. Уши его зарделись от виноватого открытия, что чуть не отдал в чужие руки доставшийся дураку клад. Издобная бухвостовская красотка представилась ему просто ржаной ватрушкой, что пекли у них в деревне на престольные праздники. «О, Герр Мангольд!» — тем временем захлебывался пугль, выделывая перед самым Заварихинским носом всякие сочетания из пальцев. «Он имеет голова, шуть меньше шар земной. Он сделал 3 летающих Робинсонс. Я сам видел его кор-де-воланс, факел. Его знает весь свет. Он предлагает моя Таня всемирная хастроль». И вдруг, разъярившись, оттолкнул от себя в грудь приставшего сбоку Заварихина. «Что ты хочет? Хочет Гелла Вельтен рожат мужицкого дитя? Вы есть громадний шудак, господин Заварихин!» За дверью задвигали стульями, и в поднявшейся затем прощальной суматохе старику удалось вытолкнуть растерявшегося жениха на площадку лестницы. Там и торчал тот со своими деньгами и шапкой в руке. Ему слышно было, как все вышли в прихожую, а Таня засмеялась на оставшуюся без перевода заключительную шутку посетителя. Потом донесся непривычный смрад мангольдовой сигары. Лампочка перегорела на площадке. Из внимания к великому соотечественнику пугль светил ему откуда-то взявшейся свечкой, в самозабвении не замечая горячего стеарина, заливавшего ему руку. «Я тоже понимает немножко русский», — крайне довольный успешными переговорами шутил Мангольд и лишь теперь приметил фигуру Заварихина, моментальную и недвижную, вроде каменных истуканов, подпирающих архитектурные сооружения. «Этой кто?» То был естественный интерес к новой русской действительности, слегка окрашенный этнографическим удивлением в отношении значительно отличавшейся от него человеческой особи. Заварихина разъярил даже не тычок сигары в его сторону, а пренебрежительный, с оттенком извинения, ответ Пугля. «О, это просто так! Это русский мужик!» И одновременно с какой-то смешной немецкой фразой сделал рукой легкомысленное движение, обозначавшее ничто. Прежде чем Таня успела вступиться, Зварихин оказался возле оторопевшего со страху старика и несколько мгновений смотрел ему в теме. «Я тебя в узелок завяжу и через глотку наизнанку выверну, папаша, ежели еще разок так на меня маханешь!» Вялым голосом посулил он и, вправив в Пуглеву руку выпавшую свечу, стал неторопливо спускаться по лестнице, к удивлению наблюдательного Герра. Часом позже Таня застала его дома. Вопреки ее ожиданиям, Заварихин был трезвый, сидел с гармонией на койке, напевал сквозь стиснутые зубы что-то вроде «Эх, Москва, Москва, Москва, золотые главушки, не снести моей головушки твоей отравушки!» Без единого слова, присев рядом, Таня сделала попытку обнять его за плечо, оторвать от ладов, словно окаменевшие пальцы. Он яростно молчал. Изловчась, она прильнула подбородком в ямку, обнажившуюся в расстегнутом вороте ключицы, соскользнула щекой на сильную щекотную грудь. Он позволял ей это и продолжал молчать, уже без гнева, но и без прощения пока. Наконец ей удалось отобрать, спихнуть за спину противный, пахнущий столярным клеем ящик с музыкальными вздохами. Под маской кровной обиды Зварихину легче было скрыть замешательство своей едва не состоявшейся измены. Искоса заглянул он в зрачки невесты. Догадалась ли? Но ничего там не было, кроме обычной мольбы о милости. И вдруг счастливая, она прочла в его лице предвестие страсти, телом ощутила прошедший по нему знакомый темный ветер. Потом они лежали, бросив руки вдоль тела. И Таня рассказывала, не пропускавшему ни слова Заварихину, об условиях предстоящей поездки. Он предостерегал ее, чтоб не продешевило в торопях. Показавшаяся ему вначале головокружительная сумма вознаграждения была не так уж велика. За границей, как и всюду, не слишком ценили риск и молодость циркача. Но Заварихин добывал эти деньги изнурительным сидением в ларе, ценой опасных и унизительных ухищрений, тогда как Тане они доставались буквально полминутной работкой там, вверху, после чего, по широко распространенному мнению, артист может предаваться ленивому безделью. Больше всего Таню взволновало признание от чужих людей, тем всегда в особенности дорогое, что приоткрывает равнодушные глаза своих. Теперь-то уж свадьбу приходилось непременно отложить до возвращения из-за границы. Кстати, посвященный в сокровенные намерения артистки Герр Мангольд так и собирался обозначать на афишах ее гастроли как «Лебединую песню», то есть прощание знаменитой Геллы Вельтон с цирковой ареной. «Я знаешь, решила согласиться, Николушка», — говорила она, глядя в тяжко нависший над нею потолок. «И звал он меня с таким горячим нетерпением, что это влило в меня новую веру, по меньшей мере, я даже не знаю, на сколько еще лет. Мне вдруг показалось, что я моложе и красивее стала, потому что меня давно уже никто так не хвалил. Молчи, молчи!» И поторопилась поцелуем закрыть путь возможным возражением. «Мне и самой интересно посмотреть их столицы, музеи, самые цирки, чтобы не очень от жизни отставать. Бабьих вещей ворох накуплю, да и любимому супругу. В случае похвального поведения кое-что достанется. Ну, выражай самые нахальные желания. Что тебя оттуда привезти? Что касается меня, то я советую тебе отказаться. Глухо и неискренне произнес Заварихин, угадывая ее настроение и уставясь в ту же точку на потолке. «Но почему же, Николушка? Ведь сезон уже начался, так что на 2-3 месяца всего, от силы 4. Главное, чтобы меня за это время один человек тут не разлюбил. Но мы с ним условимся каждый вечер в назначенное время об одном и том же думать». «Так что я сразу узнаю, если что...» «Кроме того, знаешь, я успела позвонить в управление, и оттуда даже намекнули на желательность моей поездки, так что я важная особа теперь». Она сделала паузу, давая время жениху окончательно отговорить себя, но тот молчал. «Почему, Николушка? Почему ты не хочешь меня отпустить?» «Мало ли что может случиться. У них и поезда быстрее ходят, и обстановка для русских непривычная вообще, на мой взгляд. Всего лучше держаться раз принятого решения. Потом поздно станет сокрушаться, да руками махать». Так они чуть не до ночи убеждали друг друга, имея тайной целью как раз обратное тому, что говорилось. Напрасно ждала Таня, что жених по-мужски под страхом разрыва запретит ей отъезд. Тот, напротив, старательно поддавался ее доводам о необходимости согласия. И когда Тане надоело, наконец, это фальшивое состязание мнимого мужества и притворной добродетели, она решилась на последний опыт. «Да и деньгами не стоит бросаться, Николушка. Ведь правда?» — сказала она, притянув к себе жениха и безжалостно всматриваясь ему в душу. «Если все осуществится, как Мангольд обещает. Знаешь, сколько со всей-то Европы набежит?» Несмотря на прочный загар, Таня отлично видела, как заливалось краской смущение Заварихинское лицо. Она отвернулась, щадя его сконфуженную совесть. И тотчас же, уличенный и признательный, он снова сгреб ее в свои объятия. Так окончательно прояснилось, что предложение Мангольда в первую очередь возвращало ей утраченного было жениха. Будущее представало Тане глубоким и недобрым сумраком, и в него приходилось входить без перил, но постепенно там зажигались огни, слышались медные ритмы циркового галопа. Благодарное воспоминание тянуло ее назад, в милый, залитый праздничным светом и конским потом пахнущий дом с тысячами зрителей и круглой бездной над ними, для которой она, видно, и родилась. И вот уж не было сил противиться возникшему среди ночи зову.